Глава 26. На следующий день мы, конечно же, пошли в школу. С Ника было взято обещание, нет, клятва, что он будет держаться от Булатова подальше. С этим на Ника насело аж 3 человека. Ирина, мой папа и я за компанию. «Пообещай мне», — потребовала я, когда мы с ним ехали в школу на машине Ника. Женя опять остался неудел. «Веди себя как паинька, чтобы ты мог остаться в этой школе». «Это немного не так работает. Меня по-любому вышвырнут в конце четверти». «Ник, ну ради меня, не связывайся с Булатовым, окей?» «Алиса, посмотрим». «А разве ты за меня не на все готов?» «А когда это я тебе такое говорил?» — усмехнулся он. «Ник!» «Ладно, ладно. Сначала мамка, теперь ты. Теперь 2 женщины будут пытаться мной командовать». «Тобой покомандуешь, ага». «Хорошо, мне этот Булатов вообще не сдался, но при условии. Ты к нему тоже не вздумай соваться. Увижу тебя с ним и за себя не отвечаю». «Поняла», — с готовностью кивнула я. «Естественно, разговор по душам сегодня с Русланом мною планировался». В школу мы с Ником вошли, держась за руки, и я была уверена, что все, вот вообще все взгляды должны устремиться на нас. Представляла, что все учителя побросают дела и сбегутся на нас посмотреть, что ученики будут фоткать и гудеть, как улей сегодня весь день. В реальности всем оказалось пофиг. Пару раз на нас взглянули, и все на этом. Школа жила своей жизнью, а мы были новостью вчерашнего дня. «Мне надо найти Леру», — сказала я Нику. «Увидимся позже». «Ага, пока, булочка». Он потянулся, чтобы поцеловать меня в щеку. «Эй, не вздумай меня так называть». «А что? Это же мило». «Ничего милого. Если я буду тебя сухарем называть, понравится?» «Это я-то сухарь», — усмехнулся Ник. «Иди сюда, покажу, какой я сухарь». Я игриво увернулась. «Мы в школе, а ты обещал быть паинькой». «Это когда?» «Все, иди». Я отчаянно краснела и не хотела, чтобы он надумал себе. До урока осталось всего 20 минут. Ник улыбнулся напоследок, развернулся и ушел, пару раз оглянувшись. А я поулыбалась в ответ и отправилась на поиски. Нет, не Леры, Руслана. Лера мне очень помогла. Я уже написала ей кучу сообщений с признаниями в вечной дружбе. Она-то и посоветовала перекинуться парой ласковых с Булатовым. «Вот и ты!» — окликнула меня Лера. «Я уже нашла его, он ждет нас во дворе». «Привет!» — я обняла подругу. «Как ты, все хорошо?» «Да, идем быстрей». «А если Ник?» «Он у кабинета русского с парнями. Дэн позаботится о том, чтобы там он и оставался». «Ты лучшая!» «А то! Я же руковожу этой школой!» Подвигала бровями наша главная сплетница и рассмеялась. Словами не описать, как я рада, что она на моей стороне. Только придя в эту школу, я была не рада, что снова встретила Леру. Как же я ошиблась! Из всех только она одна заступилась за меня. Пусть мы разные, пусть у обоих непростой характер, за такую подругу надо держаться. По пути к Руслану мне стало чуточку совестно, обещала же Нику. Но в конце концов это меня Булатов обманул и использовал. Я имею право спросить у него за это. Он стоял, небрежно прислонившись спиной к школьной стене. Тут за поворотом раньше было слепое место, но после недавних событий над ним теперь красовалась новая камера, которых в школе теперь натыкано в каждом углу. Ясно, драться с ним не будем. «Чего вам?» — бросил нам с Лерой Руслан. «Говорите, что хотели, у меня полно дел». «Ты использовал меня?» — воскликнула я. «И чё? Только сейчас дошло. Вообще удивительно, что ты реально решила, что кто-то захочет встречаться с такой, как ты. Ты себя в зеркало видела? Никит, похоже, извращенец какой-то». «Ой!» — я приложила руку ко лбу. «Вот это ты меня обидел! Ах, как же сдержать слезы! В самое сердце ранил, Лер!» Лера расхохоталась. «Все, чем он может поразить девушку, это гадкие слова. Больше удивлять-то нечем». «Я пошел». Руслан оттолкнулся от стены. «Послушай, ты», — начала я, — «не смей провоцировать Ника. Или я тебя так опозорю, что это ты будешь школу менять». «Че? А ты как думал?» — фыркнула Лера. «Это в обе стороны работает. Мы с Алисой тоже слухи пустим похлеще твоих. Меня, что ли, не знаешь? Да завтра вся школа узнает о том, что у тебя маленький интеллект усек». «Чокнутые», — бросил Руслан, но видно было, что он напрягся. Развернулся и ушел, а мы с Лерой дали друг другу 5. Кажется, все прошло неплохо, а? «Девочки!» Вдруг кто-то окликнул нас. Мы оглянулись и увидели у забора молодую девушку, очень красивую. В руках она сжимала телефон. «Да», — напряглась я. «Вы же здесь учитесь? Не поможете мне найти одного человека?» «Кого?» — заинтересовалась Лера. «Одного мальчика». Девушка разблокировала телефон и показала нам. «Видели его? Он здесь учится, Никита Золотарев». «Ник?» Меня накрыло каким-то странным предчувствием. И почему она его вообще Никитой назвала? Никому это не позволено. «А зачем он вам?» — спросила я. «Вы вообще кто?» «Это личное, просто позовите его. Скажите, что спрашивает Рита». «Мы его друзья», — настаивала Лера. «Скажите нам, и мы передадим». «Вот как?» — выдохнула она. «Так скажите ему, что мне срочно надо с ним поговорить. Пусть разблокирует меня». «Понятно. Очередная бывшая подружка», — фыркнула Лера. «Где он только находит столько чокнутых? Идем, Алис. Пускай сами разбираются». «Нет, не уходите. Скажите, что мне нужна его помощь». «Какая, интересно, помощь нужна от Ника его бывшей подружке? Не нравится мне все это». Как бы мне не хотелось это скрыть, пришлось сказать Нику о том, что некая Рита спрашивала его. Ник мгновенно изменился в лице. Еще секунду назад он был очень рад меня видеть на следующей перемене, а, услышав про Риту, мгновенно закрылся. «Так, и кто она?» — спросила я осторожно. «Никто». «В смысле?» Мне не понравилось, что Ник что-то от меня скрывает. Раз это его бывшая девушка, то мог бы так и сказать. А то я не знаю, что до меня их было 10 точно. Уф, не хочу думать об этом. Вспоминаю, что Ник только с супермоделями потенциальными встречался, и сразу не по себе становится. «В прямом». Он буквально заставил себя улыбнуться. «О, вон Дэн, идем к нему». Я послушно потопала за Ником навстречу Дэну, размышляя, как бы осторожно устроить ему допрос, при этом, чтобы как допрос это не выглядело. «Салют счастливой парочке», — ухмыльнулся Дэн. «Можно вас поздравить наконец-то, а? Папа Алисы все еще мне не доверяет, а моя мамка спит и видит, как бы меня выслать», — отозвался Ник. «Поздравишь в другой раз». «Бро, ты пессимист. Алиска, а ты-то что? Тоже что-то нерадостная? Оставлю Алису на тебя сегодня после школы», — неожиданно сказал Ник. «Окей, я рад помочь». «Помочь?» — недоумевала я. «С чем?» «Дэн у нас умный, ты же знаешь», — пояснил Ник. «Лучший в классе, звезда и гордость нашей школы». Он в шутку смахнул невидимую слезу. «Такая честь дружить с ним». «Закончилось деваться. Алиса, Ник попросил меня позаниматься с тобой. Помогу тебе с Матешей». «Правда?» — обрадовалась я. С благодарностью взглянула на Ника. Он знал, что я мечтаю исправить оценки, и все устроил. «Ник, спасибо! Дэн, на тебе!» «Рано еще благодарить», — отмахнулся тот. «Сегодня после школы заберу тебя, позанимаемся в библиотеке, тут недалеко». «Конечно, а? Ник, ты поедешь с нами?» — с надеждой спросила я. «Возникли дела», — отозвался тот. Судя по удивленному выражению лица Дэна, дела возникли только что, и можно догадаться, что это за дела. Дела по имени Рита. Я хотела поделиться с ним своей догадкой, но тут прозвенел звонок. К счастью, не хватало только испортить только-только зарождающиеся отношения своей необоснованной ревностью. Ну, решил он встретиться с бывшей подружкой, мало ли что, какая причина. Осталось только убедить себя в том, что никаких причин для беспокойства нет. Дэн оказался, ну, просто суперским репетитором. Объяснял лучше, чем школьные учителя. Помня о своем обещании папе, я заставила себя забыть на время о Рите и сосредоточиться на новой теме по математике. С таким учителем, как Дэн, у меня все шансы есть на то, чтобы улучшить оценки. «Тебе пока все понятно?» — уточнил он где-то через полтора часа. «Конечно, Дэн, ты лучший!» Дэн рассмеялся, проводя рукой по своим чуть завивающимся волосам. Он второй по популярности парень в школе, сразу после Ника. И сдается мне это потому, что у него характер более спокойный, не такой взрывной. Но очень много в него влюбляется дурочек. Такой загадочный парень, никогда не поймешь, что там у него внутри. Для меня он уже стал кем-то вроде брата. Я очень рада, что Ник дружит с ним, сама рада с ним общаться, он хороший парень. Но с моим Ником не сравнится. Ника я уже как открытую книгу могу читать, а вот Дэн другой. Его я не совсем понимаю. Взять бы тот факт, что, несмотря на обилие поклонниц, он ни с кем не встречается. Почему? Сколько я должна за урок? Еще чего. Но я так не могу. Мы с Ником сочтемся. Идем в кафешку, Ник велел тебя обедом накормить. Я послушно поднялась с места, мои мысли мгновенно переключились на Ника и Риту. «Дэн, а ты знаешь, где Ник сейчас?» «У него какие-то там дела». «А какие?» «Я не спрашивал». Дэн внимательно посмотрел на меня. «Ну ты можешь не беспокоиться, Ник втрескался в тебя». «Я и не беспокоюсь», — нахмурилась я. Затем не выдержала и спросила. «Он сам тебе сказал?» «Я же его лучший друг. Я его знаю лучше, чем он сам себя знает. Идем, на нас уже библиотекарша злобно косится». Мы вышли из библиотеки и пошли в ближайшее кафе. Близится Новый год, и в кофейнях стали продавать сладкие кофейные напитки странных, но таких праздничных вкусов, вроде латте с мандарином. Мне очень хотелось попробовать. Но хотелось-то с Ником, а не с его другом. Где же Ник? Я начала беспокоиться. Послала ему сообщение, но ответа не дождалась. Каково же было мое удивление, когда я увидела Ника в том же кафе, куда зашли и мы. Ну, конечно же, не в одиночестве, в компании Риты. «Кто она?» — требовательно спросила я у Дэна. Никогда ее раньше не видел. Ее зовут Рита. У Ника была девушка по имени Рита. Это его бывшая, да? Не знаю, но Рита у него была. Так и знала. Я хотела было ринуться к сладкой парочке, но Дэн поймал меня за руку. Стой, не наделай глупостей. Но он там со своей бывшей. И что? Не повод психовать. Давай спокойно подойдем и поздороваемся. Я заставила себя сделать глубокий вдох. Дэн был абсолютно прав. Если я сейчас закачу сцену ревности, ничем хорошим это не закончится. Я кивнула Дэну, и мы направились к столику Ника и Риты. «С какого фига это моя проблема?» Донеслись до меня слова Ника. «Никогда, блин, проблемы не кончаются». «Ну ты должен мне помочь, это же твой...» Рита осеклась, увидев нас. «Привет!» Каких трудов мне стоило спокойно поздороваться. «О, вы тут!» — заметил нас Ник. «Познакомься, Рита, это моя девушка Алиса и мой друг Дэн. А это моя...» «Никто!» — перебила его Рита. «Мы ведь друг другу никто, да, Ник? Я ухожу». С этими словами она поднялась на ноги, смерила всех присутствующих взглядом и бросилась на выход. «Ник, все в порядке?» «В порядке». Он поднялся на ноги. «Но...» «Не хочу об этом говорить, просто иди сюда». Ник притянул меня в свои объятия. Я крепко обняла его в ответ, чувствуя, что он правда в этом нуждается. Нуждается во мне. Представляю, что было бы, если я кинулась с обвинениями, послала Дэну благодарный взгляд. И все-таки, о чем же они говорили с Ритой, что так его расстроило?